Глава 12. Несмотря на мой бан, китайские неписи вполне себе взаимодействовали со мной, не выказывая никакого удивления. Вирт-полиция с белоснежными крыльями за спиной по вызову не примчалась. Честно говоря, если бы не эти надписи красным во внутреннем меню, я бы даже не знал, что мой аг в блокировке. Никаких внешних отличий не видно. Перекусили, можно даже сказать, нажрались, дорвались до еды. Расплатился наличным золотом, которое теперь всегда таскал с собой. Подаренный Эльвину Лиэной кошель на 1 000 000 монет позволял не заморачиваться на этот счет. Снял большой номер для спутников. Мне надо слетать в Армин. Скоро вернусь. Из номера не выходите, дождитесь меня. Перепривязываю точку возрождения. Эта функция, кстати, также осталась доступной, что не может не радовать. Затем прыжок через кольцо-телепорт. Я в княжеском замке. С некоторой тревогой прошелся по резиденции. Вдруг альвы считают меня умершим. И тут уже сидит новая княгиня. Нет, все по-прежнему замечательно. Терять такие возможности, что дает титул князя, просто жалко. Пока заряжался медальон, принял отчеты всех глав служб за время моего отсутствия. Все ровно. Лишь травы, предназначенные для отправки Светанри, портятся. Перебрать. Все, что возможно, использовать для изготовления эликсиров. Новое временно не собирать до моего распоряжения. Я намереваюсь попозже заглянуть в Царьград, но прыгать туда с загруженным большим дорожным ящиком, который невозможно сдвинуть вручную в неурочное время и без средства связи в виде почты – сумасшествие. Возвращаюсь обратно в Китай. Собираемся на выход из города. Открыть портал в нем самом незаметно не получится. На улицах хаотичное движение, почти как в муравейнике. Ни одного безлюдного закоулка. Выбираемся за стены. Отходим по дороге примерно на 1 км. Сворачиваем в лес. 10 минут поисков полянки достаточной величины. Приготовились. Сейчас открою стационарный телепорт. Полусфера портала распахивается, играя черно-красным. Спутники, взявшись за руки, направляются в него, но на границе зоны они будто утыкаются в прочное прозрачное стекло, не дающее вступить внутрь. Ясно, на быстрое возвращение домой рассчитывать не стоит. С телепортами вообще не везет. Предполагаю, что с перемещением через стационарный телепорт гильдии перевозчиков тоже ничего путного не получится. Единственное, в этом случае чем-либо объяснить такой баг вряд ли удастся. Сразу попадаем под подозрение. А уж как только прибывшие для проверки ангелы смотрят наши профили, они тихо охреневают от великого удивления и вызывают архангела. Дальнейшее предугадать сложно, но явно ничего хорошего не сулит. Я думаю, нам подобного счастья не надо. Ладно, что-нибудь придумаю. Гильдийские дилижансы пока вроде не отменяли. Доедем до морского порта, оттуда на корабле, возможно, даже на гильдейском, до Владивостока, и на перекладных по России-матушке. Затратим 1-2 месяца, подумаешь. Возвращаемся обратно в гостиницу. Пока не определился, что предпринять и каким маршрутом передвигаться, снимаю на 2 дней 3-местный номер со всеми удобствами. Да и просто немного передохнуть после пещеры Шаньду и перед дальней дорогой не помешает. Оставляю Милу с братом, а сам к моей розетке, то есть хранителю, зарядить медальон для полета в Москву. Благодаря разнице во времени попадаю в предобеденный Царьград. Отыскиваю лавку Светанры. Я тут еще ни разу лично не был. Пустынно, даже за прилавком никого. Немного рановато для местных игроков, но так как мои партнеры живут на Дальнем Востоке, они уже давненько должны быть онлайн. Света почти наверняка возится с очередной порцией эликсиров. Так и есть. На звон колокольчика, потревоженного дверью, в торговый зал вышла друидка, недовольно высматривая, кто это потревожил ее и оторвал от кипящего котла с варевом. Увидела? Мензурка выскальзывает у нее из рук, бьется об пол. 3? Она подвисла. «Здравствуй, Света, я очень рад тебя видеть». «Здравствуй, я тоже рада», — обрадовалась она. Но тут же чему-то нахмурилась. «Подожди, сейчас Диму позову. Пока проходи, присаживайся». Она выскочила обратно в рабочее помещение. Я же терялся в догадках насчет внезапной перемены ее настроения. Ждать пришлось недолго. В ожидании ща-пощама меня напоили вкусным чаем с травками. Но разговор при этом не клеился. Она отмалчивалась, словно партизан. Пришел воин, подозрительно поглядывает на меня. «Ребят, что такое? Если что-то не так, скажите, я пойду и даже почти не обижусь». «Сиди, пойдет он. А вот напомни ко мне, где и когда мы познакомились?» Внезапно спрашивает ща по щам. «Во Владике, на блошином рынке, ты напарников для данжа искал. Еще написал, что я как рога тебе не подхожу. А к чему этот вопрос?» Димон не ответил. Продолжил пытать минут пять, скача по эпизодам прошлой жизни, в своих вопросах напирая на незначительные мелочи, очень многие из которых я уже не помнил. «Не знаю, для чего ты все это затеял, Дим, но давай я тебе напомню то, что помню сам». Решил взять инициативу в свои руки, видя, как воин становится все более подозрительным при моих неуверенных ответах. «И чего это такой мажор полезет в такой нубский данж? Это было при встрече, помнишь? Даже не знаю, брать ли тебя. Эквип у тебя стрёмный, ни одного эпика. Дальше. Ой, смотрите, у нас всех троих значки подлинности. Это знак долгой дружбе и богатому будущему». На этих словах Светанра улыбнулась. Видимо, вспомнила момент. Сжала рукой руку своему возлюбленному. «Слушай, Три, а ты на неё не запал?» Продолжил я, сам возвращаясь в прошлое и как бы заново проживая те моменты. «Нет, у меня жена, а вот ты, похоже, запал». Тут Димон слегка покраснел, а Света стукнула его кулаком в плечо. «Я пригласил ее в кино, мы, оказывается, из одного города. Фирма обанкротится, вчера сказали». Я говорил еще с минуту, вывалив им эпизоды, по каким-то причинам врезавшиеся в память, закончив монолог следующим. «Ну, Три, тру-тру!» И сделал рукой движение вперед-назад, чем вызвал у них обоих смешок. «Три, извини нас», — первой начала девушка. «Просто к нам приходили ангелы, устроили натуральный допрос, пытались вызнать о тебе», — продолжил парень. «Как я тогда перепугалась», — вклинилась неугомонная Светка. «А потом твой аккаунт оказался заблокированным». На этих словах он замолчал, вновь подозрительно глянув на меня и зарываясь в менюшку. «И сейчас заблокирован», — развеял я его сомнения. «А как?» «Как им кверху, Дим? Хоть какая-то разница есть?» «Ну, не знаю». Воин был явно выбит из колеи и дезориентирован. «В общем, вы решили, что под моим обликом пришел агент администрации, чтобы вытащить из вас секретную информацию обо мне?» Спросил у них. «Да, примерно так и подумали». «Я предоставил вам достаточно доказательств, что я – это я?» Или, в отличие от прошлого раза, когда они стали сообщать адмам о том, что до меня не доходят деньги переводом, сейчас напишите им, что к вам пришел живой персонаж с заблокированным аккаунтом?» Они переглянулись. «Не думаю, что кто-нибудь смог бы столь достоверно сыграть твою роль, тем более знать такие подробности», — начал ща по щам. «Да, мы верим, что это ты», — закруглила его друидка. «Ну, слава кому-нибудь», — обрадовался я. «В общем, так. Жизнь продолжается, как и торговля. Лично встречаться, конечно, стоит поменьше. Будем работать как раньше, через левого персонажа. Вот только с этой блокировкой мне отрезали и почту, и форум, и даже просто связаться с вами теперь проблема. Обговорили с ними новые варианты связи. С данным вопросом может получиться реальный геморрой. Почти по любому вопросу придется прилетать лично, либо связываться через посторонних игроков, что довольно подозрительно. Придется им вешать лапшу, что у меня какие-то баги с почтой. Оставлю этот вариант для экстренных случаев. А так, подобрали несколько мест в Царьграде, где можно оставлять послания мелком на стенах. Пару раз в неделю их проверять достаточно. На этот раз без слез и соплей, предупреждаю Свету перед прощанием. Будем живы, не помрем. Обещаю без слез, тем более поводов сейчас нет». «Во, о поводах!» — воскликнул Дмитрий. «Можешь поздравить, у нас через месяц свадьба!» — торжественно произнес он. «Да вы что, молодцы, поздравляю!» Искренне обрадовался я за них. «Прибавление пока не ожидается?» — намекаю на беременность. «Пока нет, надо окончить универ», — — засмущалась Светанра. «Ну вы молодцы, конечно. Молодцы, с меня подарок». Потом сходили на аукцион, где через друзей купил сетовый набор одежды отличного качества на мага и посох для Милы, и такого же качества меч для Бахтерина. Будем выглядеть бедно и невыгодно для атаки ПК-шеров. Распрощались, распланировав встречи на ближайший месяц. Они приглашали меня на свою свадьбу в Реале, наивные. Естественно, отказал, разведя руками, мол, никак не смогу. Так, вот что, напиши-ка ископаемому, что я хочу. Нет, про меня упоминать не надо. Напиши, что надо встретиться завтра, желательно в Царьграде. У него вроде здесь первоуровневый перс есть. Если может, когда и где. Они обменялись письмами, договорились о встрече. Завтра вместо Димона приду я. Первый маленький шажок, чтобы начать выполнять свои обязательства по расписке перед Шаньду, сделан. И мне нисколько не жаль того, кто попадет в лапы к демону смерти. До следующего утра по Москве пришлось немного полетать. Для начала решил попробовать вытащить Скорпа. Через смерть вернулся в китайский Гиджиянг, где мы сейчас находимся. Раздал покупки напарникам, забрав у Бахтерина шпагу-артефакт. Не могу без нее, привык. Стилет Миле оставил, переживу. А так ей не придется вкладываться в статы мудрости. После на шустрике направился за город, в местность, где оставил Скорпиончика. Сначала были некоторые тревоги насчет того, как искать Вестника Смерти. Все оказалось проще, чем я себе представлял. Подъехав к нужному месту, выдал в эфир ментальный приказ, и через 3 минуты он сам прибежал навстречу. Неплохо устроился, только радиус связи не сильно большой. Открываю полусферу группового телепорта и направляю в него Скорпа, искренне надеясь, что он, в отличие от Миларены с братом, пройдет. Да, получилось. Я ныряю следом, после перехода погружаясь в вязкую темноту пещеры. Зажигаю светлячка, схлопываю пузырь телепорта. Мы в регионе Форта Восточного, в той самой подгорной пещере, где Эльвину Лиэнна пыталась поменять меня на Араухне. Здесь ничего не изменилось с той поры. Все так же зияет провал, оставленный после смерти Бохка. Все так же безучастно лежит тот самый плоский круглый камень, утащенный мной из лап племени орков. Для проверки встаю на него. Гаснут абсолютно все функции, инвентарь и мешок недоступны. Быстро схожу с камня, по телу пробегают мурашки. Остаться в этом мире без них, стать натуральным цифровым инвалидом. Подождешь меня пару дней, с этого места никуда не отходить. Как только в телепорт влетит посторонний человек, осторожно хватаешь его и кладешь на камень, удерживая, чтобы никуда не сбежал. Задача ясна? Да, хозяин, полностью. Кстати, ты не голоден? Нет, и благодарю за заботу. Прежний хозяин никогда не интересовался такими вопросами. Эта зверюга совершенно точно разумная. Понимаешь, как тебе повезло? Понимаю, хозяин. Ладно, я полетел. Будь готов к открытию телепорта. Это может произойти в любой момент. Только не убей человека. Хорошо, хозяин. Следующим пунктом программы забрать мою официальную любовницу Масфрин из Армина в Царьград. Снял номер в столице, заселил Альву, сам в который раз убиваюсь и лечу в Китай. Здесь уже поздний вечер. Приглашаю родню на прогулку. Мила переодевается, очень быстро, 5 минут, что даже немного удивляет, в свой выходной комплект. А у Бахтерина цивильной одежды нет. Через «не хочу» переодеваю его в свой официальный. Сам пойду в обычном. Брюки и рубашка. Приятно провели время, забредя на представление цирка. Сидя за купленным столиком в вип-зоне, вкушали великолепное зрелище вместе с хлебом насущным. Особенно поразили гимнасты. Как гласило объявление на английском, все трюки выполняются в условиях, полностью соответствующих реальности. Акробаты ходили по канату на умопомрачительной высоте, жонглируя предметами. Демонстрировали различные опасные трюки на качелях, синхронно перекидывая висящих на руках у парней девушек друг другу. Группы людей под накидками в виде драконов скакали на 5 скакалках одновременно. Затем они устроили потешный бой со сложными элементами гимнастики и боевых искусств. Мы же напробовались разнообразных блюд, попросив официанта для начала более-менее европезированный. Надо сказать, в большинстве своем было вкусно, хоть и непривычно. «Спасибо. Сегодняшний вечер один из лучших в моей жизни», — поблагодарила Мила по приходу в номер, перед тем, как лечь спать. «Все, что хочешь для тебя, любимая. Вот интересно, все мужики обещают подобное при ухаживании, а потом благополучно забывают?» «Спокойной ночи». «Спокойной». Однако спокойной не получилось. Посидев некоторое время над планом завтрашней операции, продумывая, что буду делать в этом случае, а что в этом, через промежуточную остановку для подзарядки медальона в Армине попал в столицу игровой России. Надо объяснить Масфрин, что я от нее хочу. «А мы так и будем сидеть взаперти?» После примерно получасового разбора и обсуждения ее будущих действий спросила моя наставница по стрельбе. Этот вопрос застал врасплох. Гулять по Москве под ручку с красивой NPC, тем более эльфийкой, значит непременно привлечь к себе внимание. Начнут приставать с целью получить квест, а это может спалить всю контору, так что отказал. Она слегка надула губки. «Блин, мне кажется, все неписи, с кем я близко общаюсь, начинают все больше и больше оживать, действовать словно живые люди со своими эмоциями. Наверное, это из-за того, что я подспудно считаю их настоящими жителями этого абсолютно реального для меня мира». То, что произошло после, наполнило мое сердце грустью. Не смог устоять перед ее обаянием и телом. Поддался на провокацию прекрасной ноготы, за что по окончанию процесса жестоко корил себя. Потом совесть нашла оправдание. Очень немногие мужчины смогли бы устоять в такой ситуации, когда женщина далеко не уродина, сама проявляет нездоровую инициативу. Тем более ты пока ничего не обещал Милорене. Хватило мужества признать, что сила воли слаба, и в будущем, даже будучи женатым, вряд ли с честью пройду испытание на верность. Либо потребуется прекратить любые близкие контакты с посторонними красотками. Тьфу, мне же медальон нужен полностью заряженный, голова дырявая, обругал память. Пришлось перепривязываться, лететь в Армин, заряжать, дохнуть, воскрешаться в Царьграде. Да уж, без хранителя, как без рук, и ног заодно. Утром встретился с Иваном. Сказать, что он был удивлен, не сказать ничего. Да уж, много чего читал про игру, но вот так, вблизи, общаться с забаненным игроком — это нечто. Администрации сообщать будешь? А что, она дает мне деньги? А вот ты даешь. Я правильно понял, что для меня есть работа? Правильно, слушай. Хорошо, напишу ему прямо сейчас. Как с тобой связаться? Выслушав план работы, спросил он. Это сложный вопрос. Постарайся назначить встречу на 5 вечера. Встретимся здесь же, за полчасика до этого расскажешь, где договорились пересечься. Мы с тобой нигде не встречались? Спросил ископаемый. Лицо странно знакомо. Это навряд ли. «Подожди, Андрей такой-то, такой-то?» Называет он фамилию, имя, отчество, под которыми я недолго и не очень счастливо жил в первой жизни. «Ты? Не может быть!» Вспомнил мое фото из прежней жизни. Я ведь сам давал ему задание выяснить судьбу своей тушки. До этого мы очно не встречались, общались исключительно по почте, а тут он увидел и признал меня. Ладно, все равно рассказывать всему миру о своей жизни в игре собирался через него, не впутывая в это дело Диму и Свету. Как видишь, может. Пока молчи, пошли вон туда. Отошли в скверик неподалеку. Он шел как-то крайне неуверенно, постоянно дергаясь. Гораздо хуже Буратин, игроков, управляющих своими персами через клавиатуру и мышку, без использования вирт-устройств типа шлемов или капсул. Спрошу попозже об этой странности. Подождал, пока в поле видимости никого не будет. Открыл масс-портал в пузырь в плане Инферно. Спокойно поговорить, не опасаясь никакой подслушки, в свете последних знаний, в этом есть большая доля уверенности. Он удивленно озирается и, наверное, посматривает на карту, которая показывает фигу. Зашли в палатку, снаружи оставаться нежелательно. Вот теперь можно пообщаться. «Сразу предупреждая вопросы, да, это точно я. Помню все, что было в той жизни, а о моем переселении сюда ты знаешь ровно столько же, сколько и я». «Охренеть просто! И тебя за это забанили?» Скорее за то, что я никак не вписывался в правила игры, постоянно выходя за границы, сначала не осознавая этого, а потом просто не мог остановиться на полпути, когда есть возможность получить какую-нибудь этакую штучку. Я изобразил рукой нечто округло-бесформенное. Понимаю, человек всегда желает большего, такова натура. Далее несколько сумбурно поведал ему об истинном положении вещей, заранее речь для него не готовил. Сидит, переваривает. Тяжело сразу принять новую версию, довольно сильно отличающуюся от того, что вдалбливали в голову с детства. Ты в этом уверен? Настолько же, насколько уверен в том, что я живу. Этот мой аргумент очень трудно опровергнуть. И ты хочешь перевести этот мир в реальность до конца? Эмоционально воскликнул собеседник. Да, именно такая задумка. Можешь рассчитывать на меня. Подумаю над этим вопросом. Нужен единый информационный вброс в как можно большее количество источников, чтобы нельзя было остановить вал сообщений, а возможное замалчивание со стороны администрации игры само бы говорило о правдивости представленных данных. Откровенность за откровенность? Почему ты так загорелся этой идеей? Просто чтобы понимать твои движущие мотивы. Он помолчал, собираясь с мыслями. Полагаю, ты заметил, что я очень странно дергаюсь при движениях. Конечно, это сложно пропустить мимо внимания. Почти полтора года назад я попал в автоаварию. Пьяный выскочил мне навстречу. Тяжелая открытая черепно-мозговая травма. 2 месяца с лишним пролежал в коме, перенес 3 операции. Когда очнулся, оказалось, что поврежден мозг, правая сторона тела не действует. Затем хождение по мукам, то есть по нашим бюрократам и судам. Виновник погиб, меня спасли, это слово он произнес с явным сарказмом, подушки безопасности, назначили пенсию по инвалидности, никаких других выплат я не увидел. Жена помучилась 1/2, потом ушла, не захотев тратить жизнь на инвалида без малейших перспектив. Детей не завели, квартиру разделили, смог купить комнатку, переделанную из бывшей колясочной. Теперь вот потихоньку проедаю остатки денег. Ситуация с работой в реале сам знаешь какая. А уж инвалиду вовсе ловить нечего. От прежней жизни, когда еще зарабатывал, остался нейрошлем. Была надежда хоть в играх жить полноценной жизнью, но не срослось. Так как был поврежден мозг, нервные сигналы считываются некорректно. Отсюда дерганье при движении. Я, конечно, пытаюсь заниматься в игре социалкой, но вознаграждение за него грошовое. Поэтому предоставление информационных услуг – основной вид заработка. Повествование произвело довольно тяжелое впечатление своим мрачным фатализмом. Раз – и нет человека, он никому не нужен. Понятно. Жалеть тебя не стоит. Это что-то изменит? – скривился он. Ты, наверное, хочешь узнать, как я попал в игру? Уже примерно понял. Как думаешь, если я свяжусь с этим профессором Трофимовым из Москвы, он сможет провернуть подобное со мной? Не знаю. Только учти, со мной явно была незапланированная ситуация. Хотели попробовать вытащить из комы, а я взял и умер, очутившись здесь. Случайность, 1 на 1 000 000 или даже на 1 000 000 000. Будешь играть с такими шансами? Я бы сыграл, честно говоря. Та жизнь надоела. Даже так? Что же, запретить и помешать я не в силах, решать за тебя тем более не буду. Помоги мне, времени в обрез. Шаньду поставил достаточно жесткий срок на первую жертву, а мы запишем видеообращение к Трофимычу. А то чем ты собрался его убеждать? Видеообращение обязательно. Еще нужно будет записать несколько для раскачивания ситуации с этим миром, его реализации, как ты говоришь. Возьмешься и за это? А если вдруг я смогу попасть сюда? Не хочу, чтобы потом его выключили в один непрекрасный момент. В таком случае надо говорить не «вдруг смогу попасть», а «когда попаду сюда». Главное верить? Именно. И еще мне кажется, что следует делать попытку перебраться сюда после информационной волны. Сейчас мир заселяется случайно. Разные сущности попадают сюда даже не по своей воле. А вот если создать направленный поток веры, то можно пробить устойчивый канал. Вариант. Надо детально обмозговать. На досуге наведу справки о москвиче, его контактах. как с тобой можно связаться?» Предложил ему тот же вариант с шифрованной надписью мелком на стене. Пока никаких других мыслей на этот счет нет. «Да, предупреждение. Про связь со Светанрой и Щапа-Щамом никому ни слова, иначе знать тебя не знаю». «Зачем мне людей подставлять? Пусть спокойно живут и играют». «Хорошо. Тогда последний вопрос. Деньги нужны?» «Нужны, но подачек не приму». «Принципиальный?» «Хорошо, принимай оплату за работу. Нанимаю тебя сразу на целый месяц. 3000 на 30 дней равно 90 тысяч». «Ладно,